Глава 4. 2 недели для меня пролетели незаметно. Повреждений в моем организме было достаточно. Несколько очагов воспалений с прошедшим внутренним кровотечением, несколько довольно больших трещин в костях, особенно в бедре, ну и так далее. Травмы не особо страшные, но в комплексе они давали очень большую нагрузку на тело, из-за чего оно самостоятельно не совсем справлялось. Фелицию выписали раньше меня. Хоть она пострадала больше. Все из-за того, что она начала лечиться сразу, как только попала на станцию. А я еще 5 с небольшим земных суток геройствовал, как она мне выпалила, когда я к ней пришел в палату. Но ничего, мой срок тоже подошел к концу, так что можно смело возвращаться в бой. Когда я полностью остановился, то сразу направился в командный пункт. Там уточнил всю информацию, которую нам удалось разузнать, и она в какой-то степени была положительной. Но в какой-то не совсем. После первых бросков клана Грей, они начали усиливать свою оборону на захваченных рубежах. Это хреново, их будет оттуда тяжелее выбить Редом. Но при этом они дают время для перегруппировки сил нашим союзникам. Не знаю, к чему это приведет, но скоро начнутся такие сражения, что целые планеты будут уничтожаться. Против нас Грей тоже формировали флот. Пока не удалось узнать, насколько большой, только то, что и так было известно ранее. Во главе будет стоять линкор. Скорее всего, первая атака была разведкой боем. Кровавой разведкой боем. Они смогли узнать, что у нас станция с орудиями, что мы сами можем зубки показать, что у нас есть легкий крейсер, который снесет все на своем пути, за исключением линкора. Его мы точно не потянем ни в каком виде. Даже по количеству орудий он превосходит нас. Ну, где-то в 1,5 раза. И это нам еще повезло, что нет дредноутов. Они все медленно тянутся в сторону красных и белых. Но в итоге картинка была такова. Может, на следующие сутки, может, уже сегодня будут новые удары, причем весьма мощные. Но не такие стремительные. Большие силы не позволяют делать стремительные удары, маневренные, особенно в космическом пространстве, где к одной звездной системе может подходить около 10 сверхсветовых коридоров. Редкость, но у клана Ред такие системы есть. Под нашим контролем таких систем, благо, нет, максимум 5, да и то, это была соседняя, можно сказать, внутренняя система. Флот у нас тоже расширился, пока Греи не начали на нас давить, а опытные вояки всегда это видят, поток добровольцев к нам рос день ото дня. Огромная, просто дичайшая нагрузка легла на плечи наших кадровиков, из-за чего пришлось экстренно расширять штат. Благо, было из кого. Присутствовали некоторые раненые бойцы, например, командиры десяток, которые понимали что-то в личном составе, могли немного в цифре, да и по тестам подходили на должности кадровиков. Это позволило не только обеспечить работу тех, кто ее лишился по тем или иным причинам, но выражал желание трудиться дальше, ну и компенсировать тот провал, который возник в данном направлении. Касательно вооружения, тут тоже все было более-менее хорошо. Из-за перенесенных внутрь нашей территории контроля заводов удается снабжать самих себя современными образцами вооружения. Брис на это металла не жалеет, все равно ему плачу, хоть и запасов. А мы же растем буквально на глазах, чего я не ожидал. К примеру, за эти 2 недели наша численность возросла до 30 тысяч бойцов на порядок. И при этом всех отфильтровали, по крайней мере, первично. В детальном обучении большая часть бойцов не нуждалась. С какой стороны автомат держать и как кидать гранату знали все, кто прилетел. А вот взаимодействие... Тут проявил себя Фрай с лучшей стороны. Он не только смог создать программу, которая более-менее удачно подбирала командиров и их подчиненных, но и помогала ускорить слаживание отрядов, так что боевая эффективность многих уже через неделю по различным оценкам составляла нужный для нас уровень. Что касательно флота, то тут пока не так радужно, как хотелось бы. Численность корветов после сражения была восстановлена. Легкий крейсер, который нам удалось отбуксировать, начали восстанавливать, но вот новых кораблей был минимум. 1 эсминец и 2 десятка корветов. Этого было катастрофически мало, но наши поставщики, как их в шутку назвал вооруженосец, божились, что в течение 3-5 дней поставят сразу 3 фрегата, один легкий крейсер и почти 5 десятков корветов, то есть вполне себе боеспособный флот. Правда, корветов у нас будет по нашему штату перебор. Предлагаю по этому поводу следующее. В ответ на мой вопрос, что делать с этими лишними корветами, начал говорить он. Сформировать отдельные разведывательные группы, модули, соответственно, по большей части на скрытность, маневренность и скорость, чтобы в случае обнаружения была возможность на максимально большой скорости уйти. Состав — не более 5 корветов в группе. Другую часть будем использовать как резерв для ударных флотов. Все же корветы, как бы это ни печально было говорить, расходные корабли, среди которых потери будут в каждом бою. Но при этом без них не обойтись, так как они предназначены для обороны более крупных товарищей. Доклад закончил. Тогда сформуй несколько таких групп при первой возможности. А у нас, насколько я могу подсчитать, как раз 2 такие разведывательные группы можно создать. Заместитель по вооружению кивнул. И отправь их следить за нашими так называемыми тылами. Крупные силы противника на подступах за несколько суток мы способны отслеживать, а вот пиратов нет. Пускай контролируют первое время ситуацию. Когда нас станет больше, перенаправим их в сторону противника. Будем узнавать информацию из первых, как говорится, уст. Мой заместитель кивнул, немного подождал, добавлю я что или нет, после чего попросил моего разрешения откланяться. Я же решил на всякий случай подсчитать точную численность кораблей на данный момент. Корветов было 110, 10 полноценных десяток, 6 эсминцев, что для обороны одной системы более чем хватает. К ним сразу уйдут 6 десятков корветов, 3 фрегата. Мало, черт его дери. К нам 3 десятка корветов и 1 легкий крейсер, соответственно. У него тоже свой десяток корветов. И десяток, как я правильно сказал, свободных корветов, которые переформатируем под разведывательные. Плюс скоро прибудут те, о которых говорил зам. Там тоже десяток корветов, свободный получается. Их в резерв бросим. Если все будет хорошо, можно будет сформировать 2 отдельных флота. На одном буду командиром я, на втором — Мира. У нас просто нет более опытных и обученных для этой должности людей. Увы, но так даже показывают все аналитические программы из открытого доступа, а также разработанные либо доработанные Фраем. Сколько ни проверяли, но лучше нас по всем качествам и знаниям действительно никого нет. Оба флота будут одинаковыми. Один легкий крейсер, который будет флагманом этого флота. 3 эсминца, 3 фрегата и полный комплект корветов к ним. Весьма большая малая ударная сила. С флотами кланов, конечно, не сравнится, но в качественном плане наши корабли куда лучше, чем большая часть устаревших посудин некогда Совета и обоих кланов. Если только бродяги могут задать нам по первое число. Полных сил противника мы не знали. Но если вдруг он решит бросить все на нас и уничтожить, то сделает это меньше, чем за 2 недели. 12 дней, из которых будут потрачены только на сверхсветовые перемещения между звездными системами. Благо, что Грей видит главную опасность в 2 кланах, а мы же остаемся пока в их тени. Хоть и на огромном расстоянии между нами. Но пока мы занимались мелкой зачисткой, все же, как оказалось, среди наших территорий были пираты, хоть и не в такой большой численности, как ранее, противник не спал, планировал, думал, наращивал силы, готовился нанести очередной удар. Нам нужно было улучшить свои позиции, слишком много коридоров вело к нашим системам. Пока врага рядом не было, нужно было расширяться, и именно из-за этого этим же вечером я созвал совещание, куда вежливо попросил подойти и Грега. Он официально не состоит у нас, но, думаю, скоро будет из-за последних изменений в их штате. Сегодня у нас 19 число 10 месяца 4 года, так называемой 4 эпохи. Посмотрел я на часы, когда все собрались и были готовы слушать. Которая явно началась раньше положенного, но не суть. Цель нашего совещания, думаю, всем понятна. Нам нужно выработать стратегию на ближайшие несколько недель как минимум, после чего приступить к ее немедленной реализации, пока не был совершен новый удар по нам. И в связи с этим прошу Виктора первым доложить об успехах его службы в направлении разведки. Под тобой же наш главный разведчик ходит». «Подо мной, да», — кивнул он. «Если кратко, то удар по нам предстоит где-то через полтора месяца. Та информация, которая к нам просачивается, вообще не радужная. Противник собирает достаточно мощный ударный кулак против нас. Оценочно от 30 до 15% всех кораблей, что в качественном эквиваленте, судя по анализу, равно примерно 7 или 8%. Для нас это тяжело. Наша тактика врагу известна, но при этом противник явно не учитывает наши возрастающие силы, что, несомненно, для него будет большим сюрпризом». «Ага», — кивнул я. «Направление удара известно?» Тут же появилась карта нашего кластера звезд, где отображались сверхсветовые коридоры. Немного что-то покрутили, и на карте в итоге появилось три траектории полета, которые все проходили через одну единственную систему. И она одна из многих вокруг отличалась тем, что у нее было словесное название, без цифр вообще. «Возможно, три разных направления удара с потенциальным полным охватом наших позиций», — продолжил Виктор. «Но в их предполагаемых маршрутах есть один существенный минус. Они все проходят через систему «Паук». В ней ничего значимого нет, никаких полезных ископаемых, по крайней мере, в данный момент, и располагается она от нас на расстоянии 5 прыжков, а это 10 дней суммарного пути. Повезет, если будут аномалии и будет ускорение». Тогда, возможно, 7 дней пути, но эта система критически важна, и там находится небольшой оборонительный флот Греев, 2 эсминца и 30 корветов. «У нас уже есть один ударный флот», — тут же начала Мира. «Можем нанести удар им. Маркусу предлагаю остаться тут и потом захватить все системы, которые окажутся за системой Паук. Главное сейчас собрать все корабли». «Завтра», — спокойно сказал я ей. «Сколько систем нам нужно будет начать контролировать и как сильно повлияет тот факт, если мы захватим эту систему?» «Нам придется установить контроль над 10 систем», — начал докладывать Фрай. «Это необходимо для построения устойчивой логистики. Со стороны к этим системам нет подлетов, только через Паук, как и к нам. Если мы захватим, подготовим надежную оборону, доставим оборонительную станцию туда, если успеем, то врагу придется делать огромный крюк примерно в 3 недели полета». Тут же появились изменения на трехмерной карте, где отобразилось сказанное Фраем. «И пролететь получится только с одной стороны». Я задумался. «Мы находимся в кластере, который весьма удобно оборонять. Стечение обстоятельств или подарок судьбы — это неважно, но мы его полностью не контролируем. Сможем это сделать, когда будет 2 флота, а когда они будут, это уже другой вопрос. Но в любом случае мы можем успеть подготовить оборону с одной стороны, но не успеть с другой, и там придется дать бой». Эти мысли я озвучил своим товарищам, которые тут же начали все это анализировать и предлагать свои варианты. А я попутно смотрел на 2 ключевые для нас системы и размышлял, как их лучше оборонять. В случае с системой ВР-147, то там все просто. Оборонительную станцию установить у единственного прохода со стороны Греев, где они сразу попадут под ее огонь. Ну а флот будет стоять со стороны коридора и отрабатывать по противнику, либо находиться внутри станции и отстреливать врага. Из-за огромного радиуса поражения оборонительную станцию не обойти, так что враг будет обязан принять бой. Системой «Паук» все намного сложнее. Ее суть в том, что из нашего кластера к ней подходят 4 сверхсветовых коридора, также из соседних 2 по 2. При этом, с каждой стороны системы, если смотреть в плоскости движения планет, все коридоры с каждой стороны подходили в сегменте в угловом расстоянии не более 45 градусов, при этом располагаясь друг напротив друга. Но проблема была в том, что даже если разместить в пауке оборонительную станцию, то получалось, что сможем закрыть только 2 из 4 направлений, что говорили и мои товарищи. А вот если станцию разместить грамотно с нашей стороны, то сможем прикрыть ею 3 из 4 направлений, но вторую развернуть просто не сможем, так как на их производство уходит уйма времени, а подготовить мы за все время успели только 2. Благо об этом никто не знал, даже Грег, который этому удивился. «Звучит весьма интересно», — кивнула Мира. «Сможем маневрировать между неприкрытым коридором и станцией, если станет тяжко. Плюс, находясь на границе контроля станции, в теории, мы сможем контролировать и 4-й коридор. По крайней мере, я так это вижу. Учти, что среди них будет линкор, который по дальности ведения огня, если информация Грега верна». На что тот серьезной миной кивнул. «Превосходит наши корабли». «Все. Вероятно, подоспеет тяжелый крейсер ко времени обороны. Но это еще не факт. С ним что-то там пошло не так у производителей, кто-то устроил диверсию на одной из цепочек его производства. Пришлось тормознуть». «Твари!» — тихо высказалась Мира, но из-за тишины ее было прекрасно слышно. Я вздохнул и глянул на карту вновь. «У нас появился первый план — взять под полный контроль весь кластер звезд, если считать только те, которые со станциями — 5 десятков в сумме. Если без станции, то тут уже почти 1000, что довольно много. Но по меркам космоса — пшик. Что нам даст контроль кластера, помимо более хорошей обороноспособности? Ресурсы. Это самое главное в любой войне. Чем больше ресурсов, тем больше можно производить и разворачивать производственных мощностей. А у нас из-за того, что контролировали только 2 десятка систем, ресурсов пока было маловато. Под конец нашего совещания, когда уже официально были сформированы все необходимые для атаки и захвата системы «Паук» приказы, Грег решил нам поведать о ситуации с кланами. Если говорить кратко, Редом конец. Полный. Не сейчас, но месяца через 2 точно. 2 дредноута были усилены 10 линкорами. 10. Это неслыханное количество. Да, им придется медленно прогрызаться через умело выстроенную оборону, но черт. Вайты не смогут им помочь, так как и против них дредноут. Он не даст им дернуться, так как если они где-то ослабят свою защиту, то Грей сразу ударят. Ситуация максимально патовая для вайтов и отвратительная для редов. И что самое отвратительное, мы им в данной ситуации никак помочь не можем. С усталостью на лице, хроническим недосыпом и признаками невроза заканчивал свой доклад Грег. «Мы им никак не можем тоже помочь. Если рванем текущими силами, чтобы хоть как-то успеть, то оставим голую станцию и 1 000 000 человек, которые нам доверились. Плюс гарантированно все погибнем в пути или когда доберемся, ибо большая часть систем Грея скрыта туманом войны». Передал им эту информацию. На всякий случай уточнил я. «А они, думаешь, не знают об этом?» Грустно усмехнулся бывший СБшник, ответив мне вопросом на вопрос. Я промолчал, ибо действительно это было глупо. Не стоит недооценивать разведку редов. Все же их клан выкован в горниле множества войн. Они чаще всего первые принимали на себя удар супостатов, как они говорили. Иначе представители других галактических рас давно бы нас уничтожили. Также чаще всего решали одним своим появлением внутренние вопросы между уже уничтоженными кланами. «Тогда придерживаемся текущего плана», — тяжело вздохнул я, легонько ударив кулаком по столу. «Если отразим нападение, начнем вгрызаться в бывшие системы Совета. Нужно только построить стратегию, как мы будем это делать. Но потом, сначала оборона. Но, Фрай, подумай над стратегией дальнейшего прорыва. Нужно попытаться хоть часть сил на себя оттянуть». «Подумаю», — кивнул он. «Но не сейчас. Нужно кадровикам. Там аврал образовывается. Почти полный штат на крейсер к нам хочет присоединиться. Говорят, что знают, как свои 5 пальцев, захваченные нами, ибо служили на нем». «Какое чудесное совпадение», — усмехнулся я. «Пробили их?» «Да», — ответил Виктор, ибо понял, что вопрос был адресован ему. «Все чисто!» «Тогда это хорошие новости», — улыбнулся я. «Меньше головной боли с набором штата на легкий крейсер». «Работаем!»